Зазвенело стекло. Кутьков вышиб раму и полетел вниз. Коля оттолкнул Трепанова и прыгнул вслед за Кутьковым. Тот уже мчался, прихрамывая, где-то в глубине двора, не знал, что вся территория вокруг надежно перекрыта милицией и ВЧК. «Стой!» — крикнул Коля, на ходу взводя курок кольта. Кутьков обернулся, выстрелил три раза. Взвизгнули пули. Коля сунул кольт за ремень, злость и обида прибавили сил. Он догнал Кутькова и коротким ударом с разворота сбил с ног, вывернул руки, связал ремнем, обыскал. В боковом кармане лежала пачка визиток. Бериндей Кутьков, вор в законе. Коля не выдержал и швырнул визитки Кутькова в лицо. «Подбежали сотрудники опергруппы. Как?» — спросил Коля, разряжая кутьковский маузер. «Всех взяли», — сказал Афиноген. «На них, сволочах, пояса матерчатые, прямо на голое тело понадевали, а в карманах валюта. Слышь, Кутьков, а зачем же ты свою долю Жичигину отдал?» «Больше всех захапал, на себе не смог унести», — сказал Никифоров. «Уведите его». Кутькова увели. Коля поднял с земли две гильзы от кутьковского маузера, вынул из кармана те, что подобрал раньше, сравнил. На всех гильзах капсуль был пробит сбоку. «Ну вот вам и доказательства», — сказал Коля. Он разобрал кутьковский маузер и положил на ладонь боек. Жало было слегка погнуто. Трепанов с уважением посмотрел на Колю, улыбнулся. «Честно сказать, не очень я верил в это. Теперь вижу, был я неправ. Наверное, надо гильзы собирать, коллекцию такую сделать для сравнения». Коля вернулся домой. Маша сидела на диване и равнодушно смотрела куда-то в угол. Коля бросился к ней. «Маша», — сказал он дрогнувшим голосом, — «Маша». Она прижалась к нему, маленькая, несчастная, с опухшими от слез глазами. «Я все поняла, Коля. Работа навсегда останется для тебя главным в жизни. Но я примирюсь с этим. Вот увидишь». На следующее утро Коля и Маша пришли в МУР. Коля нес фанерный чемодан, в руках у Маши был маленький узелок. Поезд в Петроград уходил через 2 часа. В дежурке сидел Никифоров. Увидев Машу, он широко улыбнулся. «Ты, Маша, зла на меня не держи. Человек ты, что надо. В общем, считаю, что твое предсказание сбылось. Я у тебя попросил прощения». «Да чего уж там», — махнула рукой Маша. «Я забыла». «Я вот прочитал. Архитектура — застывшая музыка», — сказал Никифоров. «Ты, Николай, прирожденный оперативник. А я в этом деле просто способный, не больше. Мое призвание — дома строить. И вы, ребята, еще обо мне услышите. Держи, пригодится». Никифоров протянул Коле маленький браунинг. «Фокус с резинкой помнишь? Ну и бери, не сомневайся». «Спасибо». Коля спрятал браунинг во внутренний карман. Вошел Трепанов, следом за ним Афиноген. «Телеграмму получил?» — спросил Трепанов. «Отзываю тебя обратно в Питер, а жаль». «Лег ты мне на сердце, Коля». «Я ему еще ночью позвонил», — сказал Афиноген. «Не видите? Они с вещами». «В самом деле», — грустно сказал Трепанов. «А может, останетесь, братки? Я это дело мигом проверну, а?» «Нет, товарищ начальник», — ответил Коля. «Вы уж извините, но прикипел я к Питеру. Не могу без него. Уедем мы. А вас я никогда не забуду». «Ну, так значит так», — вздохнул Трепанов. «Звонил лично Петерс, просил всем, в том числе и вам, Марья Ивановна, передать самую горячую благодарность товарища Дзержинского. Первое наше дело, братки. И, скажем честно, раскрыли мы его благодаря Коле и Маше». «Раскрыли потому, что все головой работали», — сказал Коля. «Мы с Машей ваши слова на свой счет никак принять не можем». «Отчего же?» — улыбнулась Маша. «Я вполне могу. Ты просто меня не ценишь, дорогой муженек». Все рассмеялись. Трепанов, Никифоров и Афиноген вышли вслед за Кондратьевым на улицу. Подъехал старенький автомобиль Трепанова. Коля смущенно сказал. «Зачем? Мы на трамвае.